ты такой выскочил? Это я потом расскажу. Пойдем. Врешь, понял Макар и остановился. Ты что надумал? Выручи, Макар, пошли. Высватаем. Приведу в дом, не выгонит. Побоится позора. А выгонит, хрен с ним. Но все равно будет, по-моему. Макар думал. Такое сватовство лично ему могло выйти боком. Но очень хотелось досадить отцу. В душе он был согласен с Егором. Скинул голову, озорно сверкнул глазом. Пошли. Купили в одном известном им доме 3 бутылки самогону и направились к Поповым. Первым Макар. Азартная, ярая душа его разыгралась не на шутку. Его уже нельзя было остановить. Вздумай сейчас Егор удариться на попятную, он пошел бы сватать один за себя. Замесили дельце, вытирал он довольные руки. Огня у Поповых еще не было. Макар в потьмах налетел на табуретки. «Дядя Сергей! Оу! Где ты тут? Запаляй огонь! Гости пришли!» Распоряжался Макар. Марья зажгла лампу, и когда увидела у порога серьезного собранного Егора и сияющего Макара посреди избы, вспыхнула горячим предательским румянцем. Сергей Федорович понял позже. «Вам чего, ребята?» «Нам-то...» Макар, к немалому удивлению хозяина, быстро разделся, прошел к столу. За ним также быстро и решительно смахнул с плеч полушубок Егор. «Нам для начала капустки есть, а потом потолкуем». Макар значительно посмотрел на Марию. Она не знала, куда девать свои ясные, посчастливившие глаза. Сергей Федорович понял, наконец, приосанился. «Первый раз за первую дочь пришли свататься. Теперь не ударить лицом грязь». «Вот вы какие гости-то», — сказал он, как бы решая для себя. «Не выставить ли сразу таких гостей?» Но долго не мог притворяться. «Мария, неси капусту». Сел к столу, потрогал маленькой высохшей рукой бутылку. Запотела сволочь. Макар достал из кармана большой шмат сала, заходил по дороге к брату Ефиму. Сдул с шершавой корочки табак, шлепнул на стол. Ребятишки внимательно смотрели на них с печки. Сергей Федорович отхватил ножом хороший кусок, бросил им. «Только с хлебом ешьте». Марья принесла чашки капусту, поставила на стол и отошла в сторонку. «Так, а сам Емельян Спиридонович к бедным не ходит сватать?» — спросил Сергей Федорович. «Ему некогда», — ответил Макар. Хитрый Ефим зачуял недоброе. Отрезая Макару сало, невзначай спросил. «Зачем тебе сало-то?» «Выпьем тут с дружками». Ефим понял, что замышляет Макар какое-то темное дело. То ли драку, или чего похуже. Проводил Макара, собрался и ходом к отцу. С порога спросил, где ребята? Не знаю, а что? Приходил сейчас Макар ко мне, попросил сала, а у самого карманы оттопырены, по-видимому, бутылки с самогоном. Не зайти ли ничего? Емельян Спиридонович, набрякая темной кровью, спросил. Егорка был с ним? Был. Только тот не заходил, а на улице дожидался. Но пошли вместе. Емельян Спиридонович вскочил с места, тяжело забегал по избе. Ах, подлецы, сукины дети! Ведь они сватать Маньку пошли. Ну-ка, где мои сапоги? Наливаясь гневом, заорал он. Сам увидел их у порога. С трудом, натаскивая прямо на голую ногу, тихо и страшно гудел. «Головы подкручиваю паразитам. Месиво пойду сделаю. Чью Маньку-то? Попову». Ефим даже ахнул. Голь перекатная. «Макар, что ли?» «Егорка! Гад сумеречный! Пошли!» Сергей Федорович быстро захмелел, обхватил маленькую косматую головенку, тихо с тоской запел. Эх!